удача покинула их на соседние улицы. Несколько приземистых сгорбленных теней возникли из снежной пелены, беря Зориных в широкое полукольцо. «Не может быть! Библиотекари же никогда!» — пронеслось в голове Кирилла, но он тут же понял свою ошибку. Если библиотекари напоминали пародию на людей, то эти мутанты были уже пародией на самих библиотекарей. Еще более длинные руки и кривые коротенькие ноги с различимыми даже на таком расстоянии буграми чудовищных мускулов, свалявшийся грязно-белый мех, огромные клыки в слюнявых пастях, окутанных паром от жаркого дыхания. Окончательно все расставил по местам крик Павла: «Лохмачи!» Автомат брата хлестнул по тварям свинцовой плетью. Одна, скошенная очередью, рухнула на свежевыпавший снег, окрашивая его черным. Еще пару пули зацепили, вырывая из тел клочья меха и плоти, но это только раззадорило мутантов. Опираясь на кулаки, они гигантскими прыжками стали сокращать дистанцию между собой и добычей. «Беги, братишка! Быстрее в арку! Прикрывай!» Стекло шлема запотело, и Кирилл несся по улице, совершенно не разбирая дороги. Брат остался где-то за спиной. Выстрелов юноша уже не слышал, в висках били барабаны. Позади, казалось, раздавался скрежет когтей. «Скорее, скорее!» — подгонял он свои немеющие ноги. «Брат! Пашка! Он выберется, он сталкер! Я тоже ста...» Зорин с разбега промахнулся мимо арки на добрые 5 метров. Крутанулся на пятках, оступился на льду и, понимая, что упасть — это верная смерть, удержался на ногах, буквально хватаясь за воздух. Зато на асфальт грохнулся его навороченный автомат. Кирилл вскрикнул, но, не смея потерять ни секунды, чтобы нагнуться и подобрать потерю, пронесся дальше сквозь проем, оказавшись в небольшом дворе. Где-то совсем близко хрупкая тишина разбилась на 1000 осколков оглушительным хлопком взрыва. Юноша обернулся. «Балкон!» — скомандовал подбежавший Павел, показывая на незастекленные выступы первого этажа. «Давай туда!» Он подсадил Кирилла, который, схватившись за край разбитого окна, подтянулся и перевалился через бетонный парапет. Осколки стекла посекли перчатки и ладони, но Зорин оказался на маленьком балкончике первого этажа. Павел бросил ему свой разряженный автомат, и юноша поймал его в левую руку, протягивая брату правую, чтобы помочь ему взобраться на выступ. И тут во двор вихрем влетел уцелевший мутант. Одним прыжком преодолев разделявшее их расстояние в добрых 3 метра, существо впилось мертвой хваткой в болтающиеся над землей ноги Павла, с неимоверной силой отрывая сталкера от спасительного балкона. Чтобы помешать монстру сомкнуть челюсти, Кирилл перегнулся через парапет и со всей силы впечатал приклад автомата в ощеренную пасть, разбивая десны и кроша клыки. Выстрелить он побоялся, так как легко мог попасть в брата. Рычание, в котором звучала дикая боль и еще более дикие ярость и ненависть, оглушило, даже невзирая на шлем. Жуткой силой рывок вырвал оружие из его руки, едва не переломав пальцы, и мутант рухнул на землю, так и не выпустив жертвы. Следующие секунды оказались страшнее самого жуткого ночного кошмара. Тяжелая косматая туша придавила тело Павла к земле. Огромные челюсти жевали автомат, плюща металл и кроша пластик. Когда лохмач, наконец, выплюнул оружие, оно мало напоминало то изящное и смертоносное устройство, которым было минуту назад. Кровавая слюна капала с клыков монстра на прозрачный плексиглаз противогаза Павла. Когтистые лапы скребли по защитным пластинам костюма. Павел выхватил нож, но ударить противника так и не успел. Неуловимым движением мутант выдрал из комбинезона на горле сталкера целый кусок ткани и плоти. Разорванные артерии зафонтанировали алыми струйками, которые пульсировали в такт ударом сердца. Кирилл рухнул на колени, смутно осознавая, что брата уже не спасти, но наотрез отказываясь принимать ужасающую реальность. Рядом, хрипя и захлебываясь собственной кровью, умирал последний близкий человек. Кирилл завыл от отчаяния. Обрывалась последняя ниточка, связывавшая юношу с этим жестоким и страшным миром. А он, безоружный, почти теряющий сознание от ужаса, мог только наблюдать, как из тела брата стремительно уходит жизнь. Рука сталкера еще несколько раз конвульсивно дернулась, из разорванного горла выплеснулся последний фонтанчик крови, и тело его обмякло. Ладонь Павла окончательно расслабилась, бесполезный нож выскользнул из пальцев. Именно этот момент лохмач выбрал для прыжка. Длинные передние лапы вцепились в парапет, подтягивая массивное тело. Косматая морда монстра скалилась в хищной гримасе. В глазах Зорина застыл ужас. «Думаешь, ты моя смерть?» — прохрипел он. «А может, я твоя?» Одновременно с этим диким воплем обломанный край ржавой трубы, предмет непрекращающихся насмешек брата и всех знакомых, который Кирилл зачем-то потащил с собой в рейд, глубоко погрузился в тело мутанта на уровне человеческой ключицы. Лохмач завизжал на ультразвуке, разжал когтистые пальцы и завалился назад. Его косматая туша в диких корчах забилась на булыжниках, которыми был вымощен дворик, окрашивая ярко-алый от крови Павла снег в темно-малиновые тона. Обломок трубы торчал из спутанного меха, точно еще одна диковинная, не до конца развившаяся конечность. Не в силах больше держаться на ногах, Зорин уперся спиной в парапет и съехал на пол. Отлежавшись с полчаса, Кирилл подполз к балконной двери, ведущей в дом, намереваясь выломать ее и спрятаться внутри. Однако через уцелевшее грязное стекло была видна баррикада чуть ли не до потолка. Видимо, не он первый желал спастись в этой квартире. Как загнанный зверь, юноша заметался по бетонному карману балкона. Бежать некуда, он в ловушке. В любой электрической схеме есть специальный плавкий предохранитель. Когда напряжение становится слишком высоким и грозит уничтожить всю систему, он перегорает и размыкает цепь. Что-то похожее перегорело и в душе Кирилла, разомкнув цепь эмоций. Мозг методично фиксировал все происходящее вокруг, но сам юноша выпал из реальности. Он как будто смотрел фильм и находился по другую сторону экрана. Немое черно-белое кино, в котором зритель смотрит глазами главного героя. Прошла минута или час. Лохмач притих. Кирилл медленно встал и посмотрел вниз. Распластанная в луже бордовой, почти черной крови, тварь была там, куда и свалилась. Увы, подыхать она и не думала. От трубы монстр уже успел избавиться и сейчас совсем по-человечески зажимал рану перемазанными кровью пальцами, сверля балкон ненавидящим взглядом зеленых глаз. Похоже, теперь он был не в состоянии влезть на балкон. Левая его лапа висела плетью, а одна правая, сколь бы могучей она ни была, не выдержала бы веса массивного тела. Увидев свою ускользнувшую добычу, зверь гортанно зарычал, и в его рыке Кириллу явственно послышалось обещание: «Ничего, я тебя еще достану! Деваться-то тебе некуда!» Самое ужасное, что монстр был прав. Но даже это было не самым скверным. Вся вода, которая была у братьев с собой, находилась в рюкзаке Павла. Кто мог подумать, когда они выходили в рейд, что все обернется именно так? Теперь этот рюкзак валялся совсем близко, в каких-то 3 метрах. И все же до него сейчас было дальше, чем до звезд. Очень скоро язык Кирилла распух от жажды, юношу сотрясало от непрекращающегося озноба. А лохмач, будто понимая муки человека, то и дело загребал пригоршни свежевыпавший снег и, жадно чавкая, глотал его ослепительную белизну. Стоит ли так мучиться? Конечно, снег радиоактивный, есть его нельзя, это верная смерть. Но какая разница, от чего умереть? От жажды, от клыков какой-нибудь твари или от холода? Юноше представились четыре тощие слепые старухи, которые по запаху ищут этот дворик, чтобы забрать его жизнь. В любом случае, лучевая останется с носом. Одна из ее сестриц доберется до меня раньше. Уже совсем решившись, Кирилл собрался стянуть шлем и маску и только теперь заметил, что снега на балконе вовсе нет. Поднявшийся ветер относил белые крупинки в середину дворика, прямо под жадные лапы чудовища. Ночью они оба не спали. Тварь внизу бесновалась, царапая каменный парапет, щит Зорина, а человек смотрел на звезды. Он видел их впервые в жизни. Холодная далекая красота успокаивала, примиряла с неизбежным уходом, даже манила к себе в вышину. «Теперь я больше не боюсь неба. Оно красивое, но некому об этом рассказать». Весь следующий день Кирилл поглядывал на лежащий у арки автомат. Далеко, очень далеко лежит, не добежать. А если и успеешь, не факт, что лохмачу хватит оставшегося свинца. И все же к вечеру Зорин решил рискнуть. Он тяжело поднялся, закостеневшие мышцы едва повиновались хозяину. Голова отчаянно кружилась, а опухшие веки полуприкрывали глаза и грозили в любой момент закрыться совсем. «Не бояться, не отступать!» И тут юноша дрогнул. На секунду ему показалось, что сумрак ожил и зашевелился. Сначала ее сгусток там, у свернутой металлической двери с давно не работающим кодовым замком, совершил два шага в сторону балкона, на котором стоял Кирилл. Потом еще два силуэта, похожие на ожившие сугробы, перетекли на несколько метров ближе. Не веря собственным глазам, Зорин решил, что от жажды и бессонницы повредился рассудком. Потом ужаснулся. Неужели к раненому лохмачу присоединились здоровые сородичи? Неужели это конец? И тут, прямо напротив балкона, возникли три человекообразные фигуры, и у каждой в руках оружие. Лохмач тоже почувствовал неладное и начал подниматься, опираясь на здоровую лапу и скаля клыки, но на этот раз у него не было ни единого шанса. Люди! А теперь уже Кирилл точно видел, что это именно люди, просто облаченные в какие-то светлые маскировочные костюмы с капюшонами, моментально заключили мутанта в кольцо. Действовали они спокойно и слаженно. Пока двое отвлекали тварь, третий подобрался сзади и, коротко размахнувшись, обрушил на затылок лохмача обух топора. «Сеть давай, скорее!» — донеслась до Зорина странная команда, и тут он все-таки потерял сознание.